им предложили высказаться по поводу свертывания военного производства в их собственных штатах. Все как один дали задний ход. Обосновали они отказ не страхом вызвать гнев патронов-конгрессменов и своих боссов, обеспечивающих их избрание в Конгрессе, а тем, что развитие военной сферы обеспечивает занятость населения в их штатах. Но, тем не менее, общий военный бюджет, огромные военные расходы вызывает сейчас обеспокоенность у многих конгрессменов и сенаторов. Как-то в кабинете сенатора Уильяма Рофа, это было под Новый год, я увидел необычную елку. Сенатор украсил ее весьма оригинально. Вместо шаров и хлопушек на ней висели гаечный ключ, болты, гайки, антенна. Под каждым предметом значилась его стоимость, исчисляемая в тысячах долларов. Так, под обычной гайкой, которая в магазине стоит 13 центов, стояла цифра 2043 доллара. Под антенной, продающейся за 2 доллара 4 цента, 7417 долларов. Сенатор наглядно показал, во что обходится стоимость этих обычных предметов в исполнении для Пентагона. Военный бизнес в Соединенных Штатах Америки самый прибыльный, но и самый прожорливый. За произведенные на конвейерах военных корпораций пустяшную деталь государству приходится платить поистине бешеные деньги. Всего елочных украшений у Рофа было на сумму 110 долларов 25 центов, но по смете американского военного ведомства эта покупка обошлась бы сенатору 101 119 долларов. На первый взгляд разрыв покажется фантастическим, но это реальные исчисления, которые провел со специалистами сенатор. Такова бухгалтерия гонки вооружений. Правительство выписывает Пентагону, а Конгресс санкционирует 1 миллиардный чек за другим для финансирования широких милитаристских приготовлений. «Размах этих расходов порой просто не поддается воображению», сказал сенатор Харт о финансовых запросах Пентагона. Если уж самые простые изделия обходятся в копеечку, то легко представить себе, какие суммы запрашивают военно-промышленные корпорации за сверхсовременное оружие, за ракеты МХ, Першинги, Миджетмены, бомбардировщики Б-1Б или противоспутниковые системы. Военные расходы всегда были расходами непроизводительными. Капиталистические государства изыскивают ассигнования на милитаристские цели в государственных бюджетах, в которых главный источник поступлений – налоговое обложение. Но экономическая политика нынешней администрации Соединенных Штатов Америки привела, как известно, к тому, что из-за раздутых военных программ правительственные расходы превысили доходы государства. В результате возник дефицит государственного бюджета. Этот, как писал еженедельник Ньюсуик, монстр, бросивший свою зловещую тень на судьбу Америки. Дефицит госбюджета называют сейчас в Соединенных Штатах Америки миной замедленного действия, которая грозит экономике страны взрывом, тем более что военные расходы чаще всего оплачиваются за счет использования, как здесь говорят, кредитной карточки, то есть за счет займов, обеспечивающихся распространением государством ценных бумаг. Скупают же это бумажное золото в основном богатые слои населения и корпорации, которых устраивает экономическая политика администрации Соединенных Штатов Америки, живущей в кредит. Конечно, кредиты рано или поздно придется оплачивать, и богатые взаимодатели знают, что они не упустят своих доходов, тогда как государству, а вместе с ним и рядовым американцам, грозят серьезные экономические последствия. Андерсон прямо ставит вопрос в International Herald Tribune, собирается ли Пентагон сделать нашу страну банкротом?